но все ее звали Галей. Так она и Вере представилась, но Вере трудно было называть ее по имени, и потому она старалась обходиться без обращения. Веру перевели в четвертую вечером, и когда она несколько раз просыпалась за ночь, каждый раз видела, что Меньшикова не спит и смотрит на нее. Было неприятно. Вера уже не боялась здешних больных, поэтому не испугалась и пристального взгляда Меньшиковой, но было неприятно. На другой день с утра шел дождь, и Вера сидела на своей кровати, читала. На случай, если придет Виталий Сергеевич, лежал наготове Фаллада, которого она никак не могла домучить, а на самом деле Вера читала дурацкий безымянный детектив. Самой было стыдно, что ей интересно такое чтиво. «Читаешь?» Это Меньшикова подошла. Подкралась неслышно. Тоже неприятно. «Читаю, а что еще делать?» — вежливо ответила Вера. Вежливо, но холодновато. Вовсе ей не хотелось заводить с Меньшиковой разговоры. Но та не обратила внимания на холодность ответа или не почувствовала такой тонкости. «А мне ничего читать не хочется. Там в книгах все о других. А какое мне дело? О себе надо думать. Чего о других? О себе много надо обдумывать. Все время о себе скучно. Хм, кому как. Учишься, небось?» «Да, учусь». «Вот и я выучилась в свое время. Книжек этих прочла. Не веришь? Диссертацию защитила. Кандидат исторических наук. Не веришь?» Вера не верила, но не решилась сказать вслух, промолчала. «Вижу, что не веришь. И красавицей была вроде тебя. На Дальний Восток в экспедиции ездила. А теперь пряжка мой дом, а вы в нем гости незваные». Заговаривается, с каким-то непонятным облегчением подумала Вера. И про диссертацию тоже. Прямо из экспедиции сюда первый раз привезли. 3 месяца побыла, потом год дома, и так себя хорошо чувствовала, будто и не болела. Бывало, вспомню здешних чудачек, посмеюсь только. А потом снова сюда, уже на 1/2 года. И пошло. От красоты одно воспоминание, и насовсем здесь поселилась. Так давно поселилась, что уже хозяйкой стала. А ко мне все гостей незваных везут, и всех принять нужно. Другого дома уже не будет, Виталий Сергеевич никогда не выпустит. Или он влюбился, или только притворяется врачом. Ходит, улыбается, а на самом деле злой, не хочет мне дать без пряжки пожить. А зарезать здесь тоже могут, ты ему не верь. Да все без разницы, верь, не верь, все равно станешь такой, как я. Читай пока, потом не захочется. Вера понадеялась, что Меньшикова теперь отойдет, но та приблизила голову и заговорила шепотом. «О себе надо обдумывать. Я все обдумала, все поняла. Потому что какая была и красавица, и умница, а не осталось ничего в этом паршивом доме хозяйка. Ничего не осталось, потому что все съедено внутри. Рак завелся, рак души». Стало по-настоящему страшно, а Меньшикова все шептала и шептала. «Рак завелся, все съел, а что осталось, то съест. Надо вовремя кончить, понимаешь? Вовремя кончить. Я уже упустила время, надо было раньше. Сейчас для тебя самое время. Такие с раком в душе никому не нужны, ни себе, ни другим. Самое время тебе, самое время. Давай, девочка, друг другу поможем. Вдвоем легче. Я знаю, где бритву достать. Самой себе трудно горло перерезать, вдвоем легче. Вот здесь надо резать, верное дело. Но самой себе трудно. Давай друг другу поможем. Ты мне, я тебе. Сегодня ночью». И отказаться было нельзя. И вскочить убежать было нельзя. А вдруг эта маньячка сразу выхватит бритву и полоснет? Почему нет Виталия рядом? Он бы защитил. Ну, чего молчишь? Думаешь, бред? Да это самая здравая мысль за 20 лет. Надеяться не на что. Рак души. Зачем тянуть, только мучиться напрасно? Все дуры здесь сначала надеются, все будет хорошо, счастье ждет впереди. Не понимают, что рак души. Ты тоже пока не понимаешь, а ты верь, лучше на слово верь. Я тут хозяйка,